Глава 25. Прыг-скок, прыг-скок. Фред был страшно рад. Если господин Нокс владелец Бипа, тогда он никак не мог его украсть. Зачем ему тырить робота у себя самого? «Похоже, что так и есть», — буркнула Ода. Ее догадки снова не подтвердились, и ей было досадно. Немо отвязал робота от железного кольца. Пожалуй, он радовался больше, чем его друг. Ведь если парикмахер ни при чем, значит, вор игрушек по-прежнему ходит где-то рядом. Другими словами, он может в любой момент совершить новую кражу. И он опять отправит украденную игрушку в попу мира. Будет новая посылка и новое приключение. «Мяу!» Немо полез в карман за телефоном, но не успел его вынуть, как мимо пролетела настоящая кошка. «Ой!» — испугался Фред. «Нам пора идти, иначе еще кто-нибудь пострадает. Давайте скорее отнесем Бипа господину Ноксу, пока не поздно». «А где он?» — спросила Ода. «Разве ты не слышала? Он хотел ехать в Дикштейн, в полицию», — напомнил Немо. «Эй!» — кто-то дернул его за рукав. Немо повернул голову. Рядом с ним стояла Мари и ела маффин. Ее рот и щеки были испачканы шоколадом. «Ох, липучка, тебя мне еще не хватало!» — с досадой проворчал Немо. «Мама разрешила мне поиграть с вами!» «А, неужели? Как любезно с ее стороны!» Немо устало улыбнулся. «Но сейчас нам некогда». Он повернулся и полетел по улице, волоча за собой Бипа. «Почему?» — Мари вцепилась в цепь на ноге Немо и летела вместе с ним. Возле парикмахерской они увидели фрау Юки. Почтальонша безуспешно стучалась в запертую дверь салона. «Вы не знаете, куда делся Класс?» — спросила она. «Вечно он куда-то убегает. Сначала исчез вчера вечером на пикнике. И вот теперь опять!» Она неуверенно улыбнулась. «Вы думаете, причина во мне?» «Нет-нет, не беспокойтесь», — успокоила ее Ода. «Он поехал в полицию, чтобы сообщить о краже». «Полицию? В Дикштейн?» Фред кивнул. «Да, в Дикштейн. Мы тоже туда направляемся». «Ничего у вас не выйдет, к сожалению», — сказал Франц Ах, проходивший в это время мимо них с двумя мешками наполнителя для кошачьих лотков. Он устало поставил мешки на тротуар. «Я только что отменил все поезда. Сейчас ездить на них стало слишком опасно». «Значит, тогда и господин Нокс никуда не уехал?» — с надеждой спросили юные детективы. «Нет, он-то уехал», — сообщил бургомистр. «Успел на последний поезд. Я встретил его на станции». Францах снова поднял свои мешки и попрощался. «Я иду на выставку. Пожелайте мне удачи». Он тяжело вздохнул. «Многие горожане на меня злятся, а я просто не знаю, как справиться с невесомостью». «Ничего, все будет нормально», — пообещал Немо и посмотрел вслед бургомистру. Ему показалось, что когда Франц Ах работал почтальоном, он выглядел веселее. «Вот черт», — выругался Фред. «А как же мы теперь доберемся до Дикштейна?» «Ну, коротким путем», — сказала Ода. «Через Нодингский лес». «Но ведь на это уйдет целая вечность!» — воскликнул Фред. «Не так много, если передвигаться прыжками». «Чем ты говоришь, какими прыжками?» — возразил Немо. «Бип не может прыгать так легко. А оставить его тут не вариант. Ведь нам нужно, чтобы его обнял господин Нокс». Фрау Юки встрепенулась и прислушалась к их спору. «Вы хотите пойти через лес, чтобы господин Нокс обнял вашу собачку?» Она вспомнила, как проводила в одиночестве долгие часы за окошком почты и для развлечения прыгала на одной ножке. А еще подумала о классе. «Возьмите меня с собой». «А что, это хорошая идея?» Ода радостно кивнула. «Мы будем прыгать все вместе. И благодаря этому вес Бипа равномерно распределится на всех нас». «Да, точно!» — обрадовалась Мари. Немо кисло улыбнулся, когда липкие от шоколада пальцы вцепились в его руку.